Девлин дрался не как кузнец, Лаклан — да, но Девлин вел бой как истый джентльмен, обладающий навыками настоящего бокса. Но где он этому научился? Должно быть, она ошиблась, ведь у нее было слишком мало времени, чтобы все разглядеть как следует. Послышались новые удары. Девушка с трудом сдерживалась, чтобы не смотреть в ту сторону. Она старалась догадаться о ходе сражения, наблюдая за реакцией дружков Лаклана. В какое-то мгновение Джилиал Нан поморщился словно от боли, а Рональд замер от удивления. Меган не выдержала и повернулась к дерущимся. Оказалось, она не ошиблась. Девлин и в самом деле вел бой, как заправский боксер. Прямые удары, молниеносные боковые по корпусу, ни одного зря потраченного усилия, лишнего движения. Невероятно, но все удары нанес именно он. Девлин мастерски уклонялся от атак Лаклана, которому никак не удавалось уследить за тактикой противника. Несомненно, Лаклан мог бы одним ударом сбить с ног Девлина, но тот не давал ему для этого ни малейшей возможности. С другой стороны, необычное превосходство Девлина не очень-то ему и помогало. Лаклан по-прежнему ухмылялся, словно не чувствовал наносимых ему ударов, но постепенно становилось очевидным, что он явно пострадал. Один глаз заплыл, и к утру вокруг него непременно будет красоваться здоровенный синяк. Нижняя губа вздулась, похоже, и левая сторона челюсти тоже распухла. Меган бросила быстрый взгляд на Джилиал Нана и Рональда, потом снова повернулась, решив, что пора положить конец схватке. Девлин получил то, что хотел. Зачем же они продолжают? И тут случилось то, чего она боялась больше всего. Лаклан нанес обманный боковой удар левой, а правой силой заехал Девлину прямо в челюсть. Как ни странно, Девлин устоял на ногах. Он лишь отклонился назад и отступил на пару шагов. Но стойка его оставалась прежней, а оба кулака поднятыми, что наглядно подтверждало его готовность продолжать схватку. Этого Меган ждать не собиралась. «Хватит!» Лаклан обиженно посмотрел на нее. «Имейте совесть, дорогая, я же ударил его всего один раз». Меган с недоумением уставилась на шотландца, сейчас похожего на ребенка, у которого отняли любимую игрушку. Девлин тоже выглядел сильно раздосадованным. Ну что ж, тем хуже для них обоих. «Может быть, вы и получаете огромное удовольствие от своих упражнений, но я никакого». Я буквально на грани истерики, и от страха или по неосторожности вполне могу кого-нибудь пристрелить. «Можешь ты хоть раз сделать то, что тебе говорят?» — рявкнул Девлин. Меган мгновенно ощетинилась. «Когда станешь моим мужем, Девлин Джеффрис, тогда и сможешь мне приказывать сколько твоей душе угодно, но до тех пор, пока это не факт, а лишь намерение, не надейся, что я буду тебе подчиняться без каких-либо веских причин, черт тебя побери». «У меня были очень веские причины, деточка. О чем яснее ясного говорит ситуация, в которой ты оказалась по вине собственного упрямства. Впрочем, отрадно слышать, что ты готова подчиняться моим приказам, когда выйдешь за меня замуж». Меган открыла было рот, чтобы немедленно возразить, но промолчала, осознав, что уже дала Девлину слово после венчания во всем ему повиноваться. Нельзя требовать выполнения обещаний, которые даются в состоянии полнейшей паники, — сердито сказала девушка. Девлин хмыкнул. — Я другого мнения. Лаклан от души расхохотался. — Да, Джеффрис, пожалуй, мне не стоит тебе завидовать. Но недельку-другую я бы ее трескотню еще выдержал, но не более. Меняешь ее на того коня? Как же быстро улетучилась ваша искренность, Макдойл, насмешливо проговорила Меган. А Цезарь ему не принадлежит. Он лишь одолжил его у моего отца. А мне наплевать, кому он принадлежит, Дора. Еще раз назовете меня, дорогая, и я вас пристрелю, пригрозила Меган и направила на него пистолет. Лаклан умолк и даже перестал ухмыляться. Девлин медленно подошел к Меган и забрал у нее оружие. «Коль скоро ты собираешься его пристрелить, моя дорогая, тебе сначала следует снять пистолет с предохранителя», — спокойно произнес он, и, проделав сию операцию, сам с улыбкой вернул оружие девушке. «Ну вот, теперь можно. Давай». Меган посмотрела на жениха и подумала, а не лучше ли ей вместо шотландца пристрелить его? Она с оскорбленным видом бросила пистолет к его ногам, а потом молча повернулась и пошла прочь. «Черт побери, ты что, передумала, Меган?» — сказал Девлин ей вслед. «Дело не в этом», — огрызнулась она. «Просто я никогда больше не стану вас защищать». Шотландцы захохотали во все горло. Меган было все равно. Сейчас она выберется за пределы проклятого лагеря, найдет Цезаря и сбежит от всех этих несносных, отвратительных наглецов. Глава 31. Когда Девлин, предварительно усадив Меган впереди, вскочил на Цезаря, у девушки даже не было сил хоть как-то проявить свое обычное упрямство. Буквально через минуту Девлин почувствовал, как тело ее обмякло. Меган крепко уснула, так и не заговорив с ним. То, что она крайне зла на него, было так же очевидно, как огненный цвет ее волос. Впрочем, для Девлина подобное настроение Меган было не в новинку, и он нисколько не беспокоился по этому поводу. В том, что он освободил Меган, не было и намека на романтическое приключение, на что она, вероятно, втайне надеялась. Какая там романтика? Пусть благодарит, что ему вообще удалось ее отыскать. Он потратил уйму времени, выслеживая проклятых разбойников, и не прекратил поисков даже после захода солнца. Он наткнулся на них почти случайно, и это была невероятная удача, потому что замеченный им за несколько миль огонек костра все время исчезал из вида, скрываемый неровностями ландшафта. Девлин потер челюсть и поморщился. Наверное, ему тоже надо благодарить Меган за то, что она остановила эту драку, которая с его стороны была чистым безумием. Ему следовало бы немедленно увести девушку оттуда, а не пытаться взять реванш, лишь бы успокоить свою проклятую гордость, страдающую от того, что он кому-то уступил Меган. Так нет, ему, видите ли, показалось, что, несмотря на внушительные размеры и силищу проклятого противника, он возьмет над ним верх. Макдуэлл довольно быстро избавил его от этих иллюзий. «Дьявол, забери этого шотландца! У него стальная челюсть и железная хватка, и храбрости ему не занимать.